он первенец, ему по праву благословение дается. За чечевичный суп с приправой свое он продал первородство. Иаков приготовил ужин, и кушанье благоухает. Исаву только это нужно. Дай мне поесть, я умираю. «Садись», — сказал Иаков брату. «Нет, подожди одну минуту. Продай мне первородство право. Продать тебе за суп нетрудно». И сжав в руке кусочек, Исав был голоден. Он чрево хоть чем-нибудь хотел наполнить. «Подумаешь», — родился первым, — «голодному какая польза?» И сжав в руке кусочек хлеба, Исав над миской склонился. Он больше первородным не был. Он сам на это согласился. А первому давалось много. Того, кто первенцем считался, отец благословлял пред Богом. Исав был быть первым, отказался, и был благословлен Иаков. Жалел Исав, что так случилось. Он горькими слезами плакал, искал отцовскую он милость, но все напрасно, и не нужно бросать кому-то обвинение. Не плачь, Исав, за сытный ужин ты пренебрег благословением. Всем христианам в Божьем Сыне благословение дается. Но дьявол предлагает ныне, продай свое мне первородство. Поешь, я приготовил, вкусно, ты голод утолить свой можешь. Не верьте, дьявол лжет искусно, не обманитесь этой ложью. О, ни за что не соглашайтесь и миску с супом не берите. Спасением не пренебрегайте, и если умереть, умрите. Вы первенцы, и вам по праву благословение дается, и чтоб не плакать, как Исаву, не продавайте первородство. Аминь.